Вечером мы с Джорджем пошли еще раз проверить своих подопечных. Джеспа и Эльса маленькая дремали возле козлятины, а Гупа так еще и не отважился переправиться. Тогда мы решили его спровоцировать. Джордж сделал вид, что тащит мясо к лагерю, но тут вмешался Джеспа и отстоял козлятин. Мы возвратились к палаткам, надеясь, что Гупа в конце концов соберется с духом и придет за своей долей. Позднее, когда мы сидели у палатки Джорджа, послышался голос Джеспы: «Тянь!». Мы попросили Боев поскорее принести мясо. Как только появилась туша, Джеспа стал подкрадываться к ней, но тронуть не поспел. А когда ее поместили у палатки, он сразу же ушел. Чтобы привязать мясо на ночь, надо было забрать цепь с того места, где мы виделись с ольвятами днем. Однако, придя туда, мы не нашли ни цепи, ни мяса. Вернувшись в лагерь, мы застали там всех троих. Они жадно рвали мясо, но, завидев нас, ринулись прочь. Видимо, Джеспа сперва приходил как разведчик, а потом привел сестру и брат. После смерти Эльсы он взял на себя роль предводителя и защитника. Когда до лагеря снова донесся протяжный вой гиен, мы обрадовались, что львята здесь, неподалеку. Однако подойти к мясу львята отважились лишь после того, как мы легли спать. На рассвете я отправилась искать их и обнаружила всех троих на гряде ворчун. Они заметили меня, но на зов не откликнулись. А Джордж в это время искал их у реки. Около порогов посреди потока он увидел останки буйвола. Должно быть, это его кровь попалась нам двумя днями раньше. Следы крупного льва позволяли представить себе, какая отчаянная была здесь схватка. Но хотя она произошла в полукилометре от лагеря, мы тогда ничего не слышали, если не считать комментариев гиен. Этот буйвол весил больше 800 килограммов. Просто невероятно, что такого колосса одолел лев весом неполных 200 килограммов. Жорж считал, что это мог быть супруг Эльсы. К туше слетались грифы, и, что примечательно, среди них было три пальмовых грифа. Ведь обычно считают, что этот вид не питается падалью. Ночь львята провели в лагере. Просыпаясь, я слышала их шаги и сардонический хохот гиен, уничтожающих остатки буйвола. Утром Джордж отправился на кордон. Я решила побыть со львятами. В самое жаркое время дня они предпочитали отдыхать, и я задумала использовать это, чтобы приучить их к своему обществу. Я отыскала Джеспа на крутом берегу реки, он дремал под кустом и позволил мне приблизиться почти вплотную, но настороженно следил за каждым моим движением. Через час он встал и зашагал прочь. По его следу я дошла до суковатого дерева на берегу глубокой лаги. При моем приближении два других львенка мигом скрылись за поворот. Вдруг я почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Подняла голову и увидела в развилке дерева Джеспа. Он тут же спрыгнул на землю и бросился догонять Эльсу маленькую и Гупу. Я просидела тут час, чтобы дать львятам успокоиться, потом пошла следом и увидела их за поворотом лаги. Джесп стоял на карауле. Я села метрах в 10 от них, просидела еще целый час, потом встала и начала осторожно приближаться к львятам. Когда оставалось метра три, Джеспа быстро отскочил в сторону. Я откликнула его, он повернулся, подошел ко мне, поглядел в глаза и выбрался на берег лаги. В высокой траве идти по следам было невозможно, я вернулась в лагу. Вдруг я снова почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Оглянулась и увидела Джеспа, я присела, ожидая, что и он сядет. Но Джеспа скрылся так же бесшумно, как появился. Я прождала 2 часа и, наконец, заметила, как в кустах метрах 20 от меня что-то зашевелилось. Приглядевшись, я увидела, что там лежат 2 львенка. Вскоре подошел Джордж, и львята тотчас исчезли. Сквозь кусты мы заметили, что и Джеспа убегает во всю прыть через заросли. Теперь мы поняли, что все это время львята мирились с нами только благодаря Эльсе. После ее смерти они перестали откликаться на зов, и стоило им завидеть или учуять нас, тут же убегали прочь. Чтобы львята не ушли совсем, мы положили для них мясо на берегу, неподалеку от палаток, а сами отправились искать растения, которыми хотели украсить могилу Эльсы.